«Довольно фундаментальная система охраны. Не спорю», — сказал Уэйн. «Вам, возможно, немного смешно, что Мертон живет в такой крепости. В парке нет ни единого дерева, за которым кто-то мог бы спрятаться. Но вы не знаете этой страны. Здесь можно ожидать всего. И к тому же вы, наверное, себе не представляете, что за величина Брандер Мертон. На вид он скромный, тихий человек. Такого встретишь на улице — не заметишь. Впрочем, встретить его на улице теперь довольно мудрено. Если он когда и выезжает, то в закрытом автомобиле. Но если с ним что-то случится, волна землетрясений встряхнет весь мир от Тихоокеанских островов до Аляски. Едва ли был когда-либо император или король, который обладал бы такой властью над народами. А ведь, сознайтесь, если бы вас пригласили в гости к царю или английскому королю, вы пошли бы из любопытства. Как бы вы ни относились к миллионерам и царям, человек, имеющий такую власть, не может не быть интересен. Надеюсь, ваши принципы не препятствуют вам посещать современных императоров, вроде Мертона. «Никоим образом», — невозмутимо отозвался отец Браун. «Мой долг — навещать узников и всех несчастных, томящихся в заключении». Молодой человек нахмурился и промолчал. На его худом лице мелькнуло странное, не очень-то приветливое выражение. Потом он вдруг сказал: «Кроме того, не забывайте, что Мертона преследует не просто мелкий жулик или какая-то там черная рука. Этот Дэниел Рок — сущий дьявол. Вспомните, как он прикончил Трента в его же парке, а Хордера возле самого дома, и оба раза ускользнул». Стены верхнего этажа были невероятно толсты и массивны. Комнат же имелось только две — прихожая и кабинет великого миллионера. В тот момент, когда Браун и Уэйн входили в прихожую, из дверей второй комнаты показались два других посетителя. Одного из них Уэйн назвал дядей. Это был невысокий, но весьма крепкий и энергичный человек, с бритой головой, которая казалась лысой, и до того темным лицом, что оно, казалось, никогда не было белым. Это был прославившийся в войнах с краснокожими старик Крейг, обычно именуемый Гикари Крейгом, в память еще более знаменитого старика Гикари. Совсем иного типа господин был его спутник. Вылощенный, верткий, с черными, как бы лакированными волосами и с моноклем на широкой черной ленте. Бернард Блейк, поверенный старика Мертона, приглашенный компаньонами на деловое совещание. Четверо мужчин, из которых двое почтительно приближались к святая святых, а двое других столь же почтительно оттуда удалялись, встретившись посреди комнаты, вступили между собой в непродолжительный учтивый разговор. А за всеми этими приближениями и удалениями из глубины полутемной прихожей, которую освещало только внутреннее окно, наблюдал плотный человек с лицом негроида и широченными плечами. Таких, как он, шутники-американцы именуют «злыми дядями», друзья называют телохранителями, а враги — наемными убийцами. Он сидел, не двигаясь, у двери кабинета и даже бровью не повел при их появлении. Зато Уэйн, увидев его, всполошился. «Что? Разве хозяин там один?» — спросил он. «Успокойся, Питер», — со смешком ответил Крейг. «С ним его секретарь Уилтон. Надеюсь, этого вполне достаточно. Уилтон стоит 20 телохранителей. Он так бдителен, что, наверное, никогда не спит. Очень добросовестный малый. К тому же быстрый и бесшумный, как индеец. — Ну, по этой части вы знаток, — сказал племянник. — Помню, еще в детстве, когда я увлекался книгами об индейцах, вы обучали меня разным приемам краснокожих. Правда, в этих моих книгах индейцам всегда приходилось худо. Зато в жизни не всегда, — угрюмо сказал старый солдат. — В самом деле, — любезно осведомился мистер Блейк, — разве они могли противостоять нашему огнестрельному оружию? Я видел, как вооруженный только маленьким ножом индейец, в которого целились из сотни ружей, убил стоявшего на крепостной стене белого, — сказал Крейг. — Убил ножом? Но как? — спросил Блейк. — Он его бросил, — ответил Крейг. — Метнул прежде, чем в него успели выстрелить. Какой-то новый, незнакомый мне прием. — Надеюсь, вы с ним так и не ознакомились, — смеясь, — сказал племянник Крейга. — Мне кажется, — задумчиво проговорил отец Браун, — из этой истории можно извлечь мораль. Пока они так разговаривали, из смежной комнаты вышел и остановился чуть поодаль секретарь Мертона, мистер Уилтон, светловолосый бледный человек с квадратным подбородком и немигающими собачьими глазами. В нем и вправду было что-то от сторожевого пса. Он произнес одну лишь фразу. «Мистер Мертон примет вас через 10 минут». Но все тут же стали расходиться. Старик Крейг сказал, что ему пора. Племянник вышел вместе с ним и адвокатом. И Браун на какое-то время остался наедине с секретарем, поскольку едва ли можно было считать человеческим или хотя бы одушевленным существом верзилу негроида, который, повернувшись к ним спиной, неподвижно сидел, вперев взгляд в дверь хозяйского кабинета. «Предосторожностей хоть отбавляй», — сказал секретарь. «Вы, наверное, уже слышали о Дэниеле Роке и знаете, как опасно оставлять хозяина надолго одного». «Но ведь сейчас он остался один», — спросил Браун. Секретарь взглянул на него сумрачными серыми глазами. «Всего на 15 минут», — ответил он. «Только четверть часа в сутки он проводит в полном одиночестве. Он сам этого потребовал, и не без причины». «Что же это за причина?» — полюбопытствовал гость. Глаза секретаря глядели так же пристально, не мигая, но суровая складка у рта стала жесткой. «Коптская чаша», — сказал он. «Вы, может быть, о ней забыли. Но хозяин не забывает. Он ни о чем не забывает. Он не доверяет ее никому из нас. Он где-то прячет ее в комнате. Но где и как, мы не знаем. И достает ее, лишь когда остается один. Вот почему нам приходится рисковать те 15 минут, пока он молится там на свою святыню. Думаю, других святынь у него нет. Риск, впрочем, невелик. Я здесь устроил такую ловушку, что и сам дьявол не проберется в нее, а вернее, из нее не выберется. Если этот чертов Рок пожалует к нам в гости, ему придется тут задержаться. Все эти четверть часа я сижу как на иголках. Если услышу выстрел или шум борьбы, я нажму на эту кнопку, и металлическая стена парка окажется потоком, смертельным для каждого, кто попытается через нее перелезть. Да выстрела и не будет. Эта дверь — единственный вход в комнату, а окно, возле которого сидит хозяин, тоже единственное, и карабкаться к нему пришлось бы на самый верх башни по стене, гладкой, как смазанный жиром шест. К тому же все мы, конечно, вооружены, и даже если Рок проберется в комнату, живым он отсюда не выйдет. Отец Браун помаргивал, разглядывая ковер. Затем, вдруг как-то встрепенувшись, он повернулся к Уилтону. «Надеюсь, вы не обидитесь. У меня только что мелькнула одна мысль насчет вас». «В самом деле?» — отозвался Уилтон. «Что же это за мысль?» «Мне кажется, вы человек, одержимый одним стремлением», — сказал отец Браун. «Простите за откровенность, но, по-моему, вы больше хотите поймать Дэниела Рока, чем спасти Брандера Мертона». Уилтон слегка вздрогнул, продолжая пристально глядеть на Брауна. Потом его жесткий рот искривила странная улыбка. «Как вы об этом...» «Почему вы так решили?» — спросил он. «Вы сказали, что, едва услышав выстрел, тут же включите ток, который убьет беглеца», — произнес священник. «Вы, наверное, понимаете, что выстрел лишит жизни вашего хозяина прежде, чем ток лишит жизни его врага. Не думаю, что если бы это зависело от вас, вы не стали бы защищать мистера Мертона. Но впечатление такое, что для вас это вопрос второстепенный. Предосторожностей хоть отбавляй, как вы сказали. И, кажется, все они изобретены вами. Но изобрели вы их, по-моему, прежде всего для того, чтобы поймать убийцу, а не спасти его жертву». «Отец Браун», — негромко заговорил секретарь, — «вы умны и проницательны, но главное, у вас какой-то дар, вы располагаете к откровенности. К тому же, вероятно, вы и сами об этом вскоре услышите. Тут у нас все шутят, что я маньяк, и поимка этого преступника — мой пунктик. Возможно, так оно и есть. Но вам я скажу то, чего никто из них не знает. Мое имя — Джон Уилтон Хордер». Отец Браун кивнул, словно подтверждая, что уж теперь-то ему все стало ясно. Но секретарь продолжал. «Этот субъект, который называет себя Роком, убил моего отца и дядю и разорил мою мать. Когда Мертону понадобился секретарь, я поступил к нему на службу, рассудив, что там, где находится чаша, рано или поздно появится и преступник. Но я не знал, кто он, я лишь его подстерегал. Я служил Мертону верой и правдой». «Понимаю», — мягко сказал отец Браун. «Кстати, не пора ли нам к нему войти?» «Да, конечно», — ответил Уилтон и снова чуть вздрогнул, как бы пробуждаясь от задумчивости. Священник решил, что им на время снова завладела его мания. «Входите же, прошу вас». Отец Браун, не мешкая, прошел во вторую комнату. Гости и хозяин не поздоровались друг с другом. В кабинете царила мертвая тишина. Спустя мгновение священник снова появился на пороге. В тот же момент встрепенулся сидевший у двери молчаливый телохранитель. Впечатление было такое, будто ожил шкаф или буфет. Казалось, самая поза священника выражала тревогу. Свет падал на его голову сзади, и лицо было в тени. «Мне кажется, вам следует нажать на вашу кнопку», — сказал он со вздохом. Уилтон вскочил, очнувшись от своих мрачных размышлений. «Но ведь выстрела же не было!» — воскликнул он срывающимся голосом. «Это, знаете ли, зависит от того, — ответил отец Браун, — что понимать под словом «выстрел». Уилтон бросился к двери и вместе с Брауном вбежал во вторую комнату. Она была сравнительно невелика и изящна, но просто обставлена. Прямо против двери находилось большое окно, из которого открывался вид на сад и поросшую редким лесом равнину. Окно было распахнуто, возле него стояли кресла и маленький столик. Должно быть, наслаждаясь краткими мгновениями одиночества, узник стремился насладиться заодно и воздухом, и светом. На столике стояла коптская чаша. Владелец поставил ее поближе к окну, явно для того, чтобы рассмотреть получше. А посмотреть было на что. В сильном и ярком солнечном свете драгоценные камни горели многоцветными огоньками, и чаша казалась подобием Грааля. Посмотреть на нее, несомненно, стоило, но Брандон Мертон на нее не смотрел. Голова его запрокинулась на спинку кресла, густая грива седых волос почти касалась пола, остроконечная бородка с проседью торчала вверх, как бы указывая в потолок, а из горла торчала длинная коричневая стрела с красным оперением. «Беззвучный выстрел», — тихо сказал отец Браун. «Я как раз недавно размышлял об этом новом изобретении — духовом ружье. Лук же и стрелы изобретены очень давно, а шума производят не больше». Помолчав, он добавил: «Боюсь, он умер. Что вы собираетесь предпринять?» Бледный как мел секретарь усилием воли взял себя в руки. «Как что? Нажму кнопку», — сказал он. «Если я не прикончу Рока, разыщу его, куда бы он ни сбежал». «Смотрите, не прикончите своих друзей», — заметил Браун. «Они, наверное, неподалеку. По-моему, их следует предупредить». «Да нет, они отлично все знают», — ответил Уилтон, — «и не полезут через стену. Разве что кто-то из них очень спешит». Отец Браун подошел к окну и выглянул из него. Плоские клумбы сада расстилались далеко внизу, как разрисованная нежными красками карта мира.